Наиболее интенсивное горение происходило в гостиной. Мужчины были облиты легко воспламеняющейся жидкостью, вероятно, бензином. Скорее всего, дорожка бензина тянулась от двери к телам. Получается, что кто-то подготовил квартиру к поджогу. А тут подвернулся наш маленький фейерверкер, решивший поразвлечься, и бросил петарду внутрь, предположил Фостер. Ерунда какая-то. Не надо торопиться, предостерег его Мэйли. Рикман скрыл улыбку. Идеальное объяснение он и сам не смог бы лучше придумать. Все-таки это больше похоже на умышленное, чем на непредумышленное убийство, продолжил Мэйли. В комнате не обнаружено никаких личных вещей, ни бумажников, ни мобильных телефонов. Трупы очень сильно обгорели, поэтому идентификация будет весьма затруднена. А как насчет стоматологической записи, спросил Танстол. У иммигрантов? У них в избытке других забот. И вряд ли они лечили здесь зубы, — пояснил Мэйли. Так что никаких записей, скорее всего, не существует. Да и вопрос этот чисто академический. У них удалены зубы. Фостер сглотнул. То есть как удалены? Дантистом? С анестезией? Мэйли посмотрел на него. Дантист вряд ли вырывал зубы пассатижами. Нам еще предстоит выяснить, давали ли им обезболивающее. Раздались возгласы негодования. Господи! Лицо Фостера налилось кровью. «Что за чертовщина происходит? Я не знаю», — ответил Рикман. «Но мы собираемся это выяснить. Группа Холмс назначит офицеров для беседы с родителями Джеза и завучем его школы. Необходимо выяснить, кто его приятели и не попадал ли он раньше в подобные передряги. Остальные продолжат работать по делу Хабиб». Ответ от ее солиситора, Грегори Капстика, нам ничего не дал. Мистер Капстик утверждает, что слишком занят, чтобы поддерживать связи с каждым клиентом, проходящим через его офис. В соответствии с порядком делопроизводства он вчера выслал копию письма министерства о предоставлении ей постоянного вида на жительство. Пока мы не получили никаких сведений из иммигрантского общежития, придется повторить запрос. Вскрытие погибших при пожаре будет сделано сегодня. Я надеюсь, мы ознакомимся только с результатами, а то получишь отвращение к поджаренному бекону на всю жизнь, — заявил Фостер. И все присутствующие посмотрели в его сторону. Кто-то хихикнул, большинство с неодобрением зашикали. Хинчклифф пристально взглянул на него, и Фостер затих. «Теперь следующее», — сказал Хинчклифф. «Я знаю, что было много сплетен, назовем это так, по поводу хищения крови. Весь отдел уставился на него с выражением удивления. Мы? Сплетники? Есть признаки, — продолжал он, тщательно подбирая слова, — что еще одна, возможно, две упаковки с данной крови вскрывались. — Чьи? — спросил Фостер. Рикман с удивлением посмотрел на него. — Что за комедию, хрен его дери? Он там разыгрывает. — Нам нужно знать, — настаивал Фостер. — Кому следует готовиться к тому, что его в любой момент могут в чем-то обвинить? Он с ударением произнес слово «нам», ища поддержки у остальных, и несколько голосов его поддержали. Когда ворчание стихло, Хинчклифф сообщил. Заинтересованные офицеры проинформированы. Но для пресечения слухов скажу, ни тот, ни другой не работают в этой команде. Народ расслабился. Не у нас. Нет смысла дергаться. Хинчклифф продолжал. Дженнифер Грант, основная подозреваемая, отказывается сотрудничать, поэтому уличить ее в хищении невозможно. «То есть она вышла сухой из воды?» — задала вопрос детектив Харт. Это она расследовала связь между сданной кровью и фальсифицированной уликой,